Да, и цена не дороже 200 тысяч. С ценой могут быть проблемы, пояснила Мэрилин. Квартира недалеко от центра, да еще отремонтированная, стоит не меньше 300-400. Ах, да что вы несете? Я продала в Пайде трехкомнатную квартиру, евроремонт и все такое, бани в подвале, и получила за нее только 80 тысяч. Вы что, хотите сказать, что в Таллине такая же квартира стоит в 3 раза дороже? К сожалению, это так. Мэрилин пыталась сохранить спокойствие. Но я обещаю, что в нашем бюро постараются сделать все, чтобы найти вам подходящую квартиру. Эвели вошла как раз в тот момент, когда Мэрилин положила трубку на рычаг. «Доброе утро! Что это ты такая мрачная?» «Ничего. Тут одна позвонила и потребовала квартиру в центре за 200 тысяч. И у тебя нашелся для нее вариант?» «Я записала ее телефон, сказала, что передам маклеру». «Но ты же могла посмотреть в компьютере, где предлагаемые варианты». «Где?» «Обалдеть! Не знаешь, что ли?» Эвели зашла за спину Мэрилин и схватила мышку. «Видишь, в этом фолдере, субфолдер, предложения. Маклеры их постоянно обновляют. Здесь продажи и покупки, здесь аренда, сдаем и берем, здесь все прочее, гаражи, бизнес-площади». «Хорошо, что я об этом наконец узнала», — усмехнулась Мэрилин. «Да уж, вторую неделю в фирме, а самого главного не знаешь. В этой папке, посмотри, тоже предлагаемые квартиры и дома, но, естественно, они подороже. Кому охота всего за 3000 еще и фотографировать арендную площадь?» Мэрилин полистала папку. «Красивые дома строят. И квартира тоже. Какой изысканный дизайн и все остальное. А потом продают. Почему?» Раньше Мэрилин считала, что маклеры по недвижимости суперобеспечены, покупают задешево, продают намного дороже, денег имеют видимо-невидимо. Все классно одеты, при машинах и прочее. Некоторые даже фигурировали в светской хронике, рассказывали о своих семьях, демонстрировали корреспондентам свои роскошные спальни и вели типично виповские разговоры. Она никогда бы не подумала, что маклеры считают деньги с такой дотошностью, как они это делали здесь. Мэрилин не единственная брала с собой на работу бутерброды. И лапша быстрого приготовления здесь была очень популярна, особенно смешанная с домашним сыром. И всякие салаты в коробочках, которые закупали сметливые владельцы магазинов в центре города, вокруг столько всяких фирм и контор, а сотрудники к обеду успевали проголодаться. Да, несколько десятков крон — не те деньги, которые, по представлению Мэрилин, солидные маклеры должны тратить на обеды. Для некоторых деловой костюм был единственным приличным прикидом. Двое парней ездили на машинах родителей. Одной женщине машину купил муж. Никто в деньгах не купался. Костюм нужен был, чтобы произвести впечатление на клиента. Машина служила просто средством передвижения. Самым опытным маклером была Вивика, женщина чуть старше 30 с длинными темными волосами. Всегда хорошо одета, пахнет дорогими духами. У нее, как сообщила вездесущая Эвели, был широкий круг знакомств, много друзей среди банковских служащих и автоторговцев. Ездила она на Ауди, выпуска примерно годичной давности. Но Вика была исключением. Другие маклеры были вполне обычными смертными. И никакого особого интереса к своей работе в них тоже не наблюдалось. У некоторых он и вовсе отсутствовал. Большинство из них прочесывали город, находились на объекте, как это принято говорить. Но парочка типов полдня проводили в курилке, болтая об участках и о погоде. И если кто-то звонил в бюро с предложением или вопросом, с клиентом они разговаривали с таким превосходством, что Мэрилин стыдно было слушать. «Мэрилин, кофе опять кончился!» Из курилки в коридор высунулась голова с модельной стрижкой. «Гуннар — один из этих вечно тусующихся в конторе маклеров. И уже давно, знаешь?» Мэрилин поднялась и с непринужденным видом вошла в комнату отдыха. «Вы здесь уже полдня сидите и болтаете. Неужели трудно самим заварить?» Услышав звонок, она подняла трубку аппарата, стоящего возле кофеварки. «Доброе утро! Ао, свой дом!» «Утро?» — хмыкнул Гуннар. 12 дня!» «Минутку, я вас соединю!» Мэрилин перевела звонок Эвели. «Маленькая шутка!» — улыбнулась она Гуннару, постаралась сделать приятную мину при плохой игре. «Ну, подумаешь, — сказала вместо день — утро. Вот проблема». «Что за фигня?» — не унимался Гуннар. Мэрилин не поняла, обращается ли он к другим или непосредственно к ней. «Все наши секретарши абсолютно одинаковы. Кофе варить не умеют, по телефону отвечают черт знает как. Зачем нам вообще секретарь нужен? Платить ни за что этим...» «Да ладно тебе!» — попытался успокоить его Сигмар. «Нет, скажи, — не унимался Гуннар, — какая польза от такого секретаря?» «Наверное, такая же польза, как и от маклера, который весь день сидит в курилке и только и делает, что придирается к секретарю», — отбрила его Мэрилин, насыпая кофе в измерительную чашку. «Вау! — изумился Гуннар. — Малышка вообразила себя боссом!» «Я не вообразила. Я и есть босс». Мэрилин открыла кран и наполнила кофейник. Трое маклеров, сидящие в комнате отдыха, засмеялись. Гуннар тоже, но это был вовсе не дружелюбный смех. Мэрилин включила кофейный аппарат и вернулась к своему столу. Эвели успела подкинуть ей 3 счета для отправки. «Послушай», — вскоре подошел к ней Сигмар, — «не обращай внимания на этого Гуннара, его уже не исправишь». «Как он только общается с клиентами, не зная элементарных правил вежливости?» — наивно поинтересовалась Мэрилин. На самом деле она была зла и обижена, но вряд ли стоило демонстрировать свои чувства в этой ситуации. Сигмар постоял минуту у ее стола, но так и не смог придумать ничего умного. «Ну, в общем, не обращай внимания». Зазвонил телефон. Приятный женский голос попросил Арви. Мэрилин перевела звонок, достала из ящика папку исходящих счетов. Телефон снова зазвонил. Мэрилин снова перевела. Дверь кабинета распахнулась. В проеме возник разъяренный Арви. «Черт бы их побрал! Не соединяй меня с этими агентами!» — закричал он. «В чем дело?» — вздрогнула Мэрилин. «Долбанные торговые агенты! Мне что, делать больше нечего, как только с ними разговоры разговаривать?» «Извини, она не представилась и спросила тебя по имени», — попыталась оправдаться Мэрилин. Арви пробормотал какие-то ругательства и с грохотом захлопнул дверь. «Сам дурак», — со злостью подумала Мэрилин. «Если начальник нервно больной, чего ожидать от подчиненных?»